типичное, — подумал Ладынин, начиная понимать, что именно его волнует. Второй этаж. По-прежнему ничего. Комаров следил за прибором, поднимаясь по лестнице. Ладынин вдруг понял, что именно его волновало. Масштаб преступников, их легкое обнаружение, их быстрая идентификация. Все это не соответствовало тяжести совершенного нападения. Он бросился к телефону. На третьем этаже прибор начал издавать сигналы. Ближе, ближе. Они были в этой квартире. «Приготовиться», — сказал Комаров, делая знак шедшим за ним сотрудникам. Один из них передал, в какой именно квартире находится контейнер. Оба вертолета развернулись таким образом, чтобы сотрудники спецназа, спускающиеся вниз, оказались на уровне этих окон. Комаров встал у дверей. Один из его сотрудников постучал. Ладынин поднял трубку. «Всем уходить!» — вдруг громко закричал он. «Приказываю всем немедленно уходить!» Комаров увидел, как один из его офицеров сделал знак рукой. «Приказано всем уходить!» — услышал полковник. Комаров, еще не понимая, что происходит, замер. И в этот момент раздался чудовищный взрыв. Взрывной волной буквально выбила дверь, которая упала на одного из офицеров. Еще двое были легко ранены осколками. Застывшие наверху вертолеты почти не получили повреждений. Летчики первой машины сумели удержать высоту, но вторая машина находилась слишком близко к земле. Взрывная волна и огонь вырвались именно в этом направлении, наиболее сильно. Летчик, следивший за тем, чтобы не задеть дерево, испуганно выпустил из рук управление и почувствовал, как ударная волна разворачивает его вертолет. Удержать машину он уже не сумел, и она рухнула на землю, вызвав второй взрыв и похоронив сразу 10 человек спецназовцев. Генералы, стоящие рядом с Ладыниным, решили, что он просто сошел с ума. Колесов недовольно нахмурился. «Третий!» — закричал Ладынин. «Отвечайте пятому! У вас есть потери?» Были слышны треск и крики людей. Генералы растерянно переглядывались друг с другом. Наконец полковник Комаров доложил. «Один тяжело раненый и двое легко раненых из группы захвата». «И все?» — не поверил Ладынин. «Погиб один вертолет со всеми сотрудниками, товарищ генерал», — наконец доложил Комаров. «Они были слишком низко от земли. Их ударила взрывная волна». Ладынин медленно опустил трубку. «Это была ловушка», — убежденно сказал он. «Они просто устроили нам такой сюрприз». «Нужно объявить тревогу и оцепить место взрыва», — нервно сказал Зароков. «В контейнере было...» «В контейнере не было ничего, генерал». Довольно невежливо перебил его Ладынин. «Неужели вы до сих пор не поняли, что мы имеем дело с настоящими профессионалами?» Остальные генералы молча смотрели на него. Москва, 10:34. Они стояли у какого-то дома, беспомощно наблюдая за мучениями своего напарника. Пришедший в себя Вадим начал стонать. И так громко, что Равилю, сидевшему за рулем, пришлось въехать в какой-то тупик и остановиться. Здесь крики раненого были не так слышны. Они сделали ему укол морфия и теперь ждали, когда он, наконец, успокоится. Вместе с ними в автомобиле скорой помощи сидел и незнакомый прежде боевик Седова, с которым они познакомились только в день нападения на колонну. Он был среднего роста, рябой, подвижный, все время скаливший в какой-то неприятной улыбке. Если бы не его разноцветные глаза, его, наверное, можно было назвать и красивым, но неприятным он был точно. И это парням не очень нравилось. Этот тип представился как Дима, а здесь не принято было спрашивать документов. Раз ему нравилось это имя, почему бы не называть его именно так? Равиль маленького роста, с редкими, несколько курчавыми волосами, был скорее похож на студента, чем на наемника. Но все знали, что этот 25-летний татарин успел отличиться и в Абхазии, и в Чечне. А его напарник Игорь, наоборот, раньше служил по другую сторону фронта, воевал в Чечне контрактником, а когда срок закончился,